сказала. «Да так, разное». «Я все слышала», — хмыкнув, произнесла Вера. «Только сказать ничего не могла, будто льдом сковала. А ведь ты не верил в ее существование до тех пор, пока она не появилась». «Не верил. Просто до этого часа общаться с духами мне не приходилось». «Вот и пообщался». «Но если ты все слышал, то, наверное, запомнил ее слова». «Где она утверждает, что я сама во всем виновата?» «Да уж запомнила. Сама, говорит, попросила». «Верно, попросила. Но я не знал, что так получится. А по-честному и не верил во все эти заклинания». «Если не верил, зачем же пошла ночью на кладбище?» «Ах, оставь. Все тебе объясни, все разжуй. А если это произошло помимо моего желания?» «Думаешь, она заставила тебя вызвать ее?» «Кто знает. Только то, что случилось, обратного хода не имеет. Значит, не суждено следовать ее воле. Суждено выйти за Павла Борисовича. Деваться-то некуда». «А ведь я спросил, можно ли избавиться от ее опеки?» «Я слышала». «А она ушла от ответа. Значит, все-таки можно». «Ну, не знаю». «А ты помнишь, с чего все началось?» «С ненастья. Я не могла уснуть, лежала, закрыв глаза, думала о разном». «О замужестве?» «Типа того. В стекла барабанил дождь, в стену стучало дерево, да я вдруг вспомнила рассказы Катюшки Бурдымагиной о том, что можно попросить мертвую Амалию. Но только просить нужно ночью и в бурю. Погода была самой подходящая. Я надела резиновые сапоги, набросила плащ-палатку, взяла фонарь и пошла. В подобном одеянии я, наверное, сама выглядела как привидение». «Ну ты даешь». А потом я узнала, время для контакта с мертвецами оказалось самым подходящим. «День святого, как там его, святого Ерофея. Так что мне повезло», — грустно рассмеялась Вера. «Я рассказала тебе, говоришь, некая Катька?» «Да, Бурдымагина, а ей бабка. Я эти байки слышал еще в детстве». «А где это Бурдымагина сейчас?» «Переехала куда-то». «Но она в городе?» «Да кто же ее знает? Я эту Катьку уже лет 6 не встречала. А почему ты интересуешься?» «Если она знала, как налаживают контакт с духами, то, возможно, знает, как этот контакт прервать». «Может, и знает. Да где же ее теперь отыщешь?» «Это как раз проще простого. Существует справочная служба». «Хорошо. Допустим, ты узнаешь, где она сейчас живет». «Не ты, а мы». «Ладно, мы. Придем к ней, я скажу. Так и так, Катюша, я тут попала в объятия нечисти. Помоги освободиться». Она ответит. «Вы чего, ребят, с ума что ли съехали? Из Липок сбежали?» «Тут она будет права. В Липках я уже побывала». «Ничего скажет, я не знаю, ничего не ведаю. Бывайте здоровы». И окажется права. «А если скажет по-другому?» «Ну, я не знаю». «Вопрос, на мой взгляд, стоит несколько в иной плоскости. Хочешь ли ты, следуя воле Амали, выходить замуж за этого Павла Борисовича?» «Конечно, не». Тут Вера замолчала и задумалась. «Вот», — воскликнул Жюль Верн, — «вот». «Иди ко мне», — неожиданно сказала Вера. И когда Жюль Верн уселся рядом, ласково обняла его. «Понимаешь, Жулик, она впервые назвала его так. Понимаешь, я хотел найти богатого мужа еще до того, как встретил тебя. А теперь даже не знаю». Жюль Верн засопел. «Я думал, мне уже достаточно лет, а я все одна да одна. Понимаешь, одна. Разные там мелкие интрижки не в счет. Ребячье увлечение, физиология, а ты... ты другой». Глава 10. Страшные истории и визит к колдунье. Веру разбудил телефонный звонок. Она взглянула на часы. Ничего себе, уже 12. Однако сильно она дрыхнет. Хотя вчера... Вчера, конечно, было очень здорово. Ничего подобного она еще не испытывала. Сначала острое, до стонов желание, затем вопль небывалого восторга и, наконец, сладкая расслабленность, почти сон. И так несколько раз. Телефон продолжал трезвонить. Вера, как была голая, отбросила одеяло, подняла халат и поплелась в коридор. «Это я», — она узнала голос Жюля Верна. «Привет», — сонно пробормотала Вера. «Я нашел эту Бурдымагину». «Какую Бурдымагину?» «Да Катю. Катюшку Бурдымагину. Неужели не помнишь?» «Я другое помню». На том конце трубки возникло непродолжительное молчание. «Так пойдем к ней?» «Когда?» «Да хоть сейчас». «А если она на работе? Давай лучше вечером». «Хорошо, в 5. А где она живет?» «На Химмаше». «Ничего себе, туда пилить не меньше часа. Давай лучше в 4. Где встретимся?» «Можно я приду к тебе?» «Нет. Хорошую помаленьку. Лучше жди меня возле подъезда. А если зайдешь, то я, возможно, вновь не устаю», — хихикнула Вера. «И тогда поездка сорвется». Ровно в 4 Вера вышла из дома. Вокруг никого не наблюдалось. Только бродячий кот медленно переходил двор. Вера знала этого кота, иногда подкармливала его. Кот вел себя весьма независимо и еду принимал с королевской снисходительностью, словно делал одолжение. Сейчас он увидел Веру, небрежно мурлыкнул и затрусил к ней. «Нет у меня ничего», — извиняющимся тоном промолвила девушка. «Прости, котяра, совсем забыла про тебя. Завтра, с утра». Кот, видать, понял, презрительно мяукнул и пошел дальше по своим делам. «Где же ее новый дружок?» — Вера огляделась. Чуть поодаль у самого выезда на шоссе стояла немытая десятка. Вера равнодушно глянула в ее сторону. Из десятки посигналили. Потом в окно высунулась рука и призывно ей махнула. «Жюль Верн?» Это действительно был он. Вера не знала, что у парня имеется машина. Девушка уселась на переднее сиденье, и автомобиль тронулся. «Как ты ее нашел?» Все очень просто. Обратился в паспортный стол, показал свои документы, вручил девушке коробку конфет, и через 15 минут у меня был ее адрес. У этой Кати нынче другая фамилия, замуж, видать, вышла. А бабка по-прежнему Бурдемагина. Ловко. Никакой ловкости, просто определенный подход. Я довольно часто разыскиваю ту или иную личность. Для работы нужно, для музея и вообще. Словом, твоя Катюшка у меня в кармане. Он похлопал по груди. Погода вновь испортилась. Пошел дождь, но в воздухе уже порхали снежинки. «Скоро зима», — ни к селу, ни к городу сообщила Вера. «Интересное наблюдение», — отозвался Жюль Верн. «И что тогда?» «На лыжах можно кататься на коньках, я на каток ходить люблю, музыка играет, снежок падает, а ты кружишься, кружишься. Красота?» «А я вот не люблю коньки, потому что кататься на них не умею». «Как же так?» «А очень просто. Я, знаешь ли, плаванием увлекаюсь». «И каков результат?» «Мастер спорта». «Ого, на соревнованиях выступаешь?» «Случается. Только я в последнее время несколько отошел от спорта». «Почему? Ведь в бассейне много красивых девчонок, и все поголовно в купальниках». «Так-то оно так, только дела туда ходить не дают. С тобой вот связался». «Связался?» «Извини, познакомился». «И что же?» «Даже не знаю. Тоже очень интересно». «И только?» «Ладно, не напрашивайся на комплимент. Ты лучше скажи, вчерашние события — это правда?» «О чем ты?» «Не о нас с тобой. Хотя это тоже похоже на сон. Не о нас». «А, об Амалии? Ты до сих пор сомневаешься?» «Знаешь, не то чтобы уж совсем, но некая капелька все же имеется. Раньше мне никогда не приходилось иметь дело с нечистой силой». «И мне не приходилось. Но наш в таком случае-то привязалась, зараза, и все. Что с ней делать?» «Когда по телевизору показывают передачи о разного рода аномальных явлениях, я всегда их смотрю с огромным интересом». «А я нет». «Почему?» «Не верю». Жюль Верн засмеялся. «Даже теперь?» «Теперь и вовсе скучно. 99% того, что показывают, пустой треп. А один?» «Ну-ну». «Да и один тоже, наверное, треп. Ты вот прикинь, если, допустим, с кем-либо случится нечто подобное, будет ли он выносить это на люди? Сомневаюсь. Очень сомневаюсь». «А мне кажется, подобное возможно». «Почему?» «От безвыходности. Ему помощь требуется, а где ее отыскать, он не знает. Вот и мечется. Тебе еще хорошо, потому что непосредственно опасность не угрожает, а, допустим, человека сглазили. Чахнет он. Может, просто туберкулезом заболел. А если нет, тогда что? Ты же в эту ерунду не веришь?» «Не верил. А вот теперь... И знаешь, некоторые истории, которые мне раньше приходилось слышать, я сейчас воспринимаю по-новому». «Какие истории?» «Да разные, относящиеся к старой жизни». «Ну, расскажи хоть одну». «Пожалуйста. Вот, например, тоже про привидение. Может, помнишь, недалеко от твоего дома стоял старинный такой особнячок, в котором в последнее время находился районный собес?» «Да, помню. Его недавно сломали». «Точно, сломали. А в 20-е годы в этом особнячке располагалось нечто вроде рабочего клуба. Собиралась молодежь, самодеятельные спектакли ставили, библиотека имелась, настольные игры, по воскресеньям танцы устраивали. Словом, жизнь кипела. Но вот что было странно, ни одна техничка, она же сторожиха, там долго не удерживалась. Увольнялись, а причину не называли. Директор клуба и так, и этак. Почему ведет себя подобным образом?» И, наконец, одна, четвертая или пятая по счету проговорилась. «Нечисто, мол, здесь». «Как-то нечисто». «Ночами», — отвечает, — «девушка появляется». «Походит, походит и в стену». «Что значит в стену?» «В стену входит и пропадает. Раза два ее видел, и нет больше никакой мочи тут оставаться. Делать что хотите, только моей ноги здесь больше не будет». «Что за вздор?» — толкует директор. «Какие еще могут быть исчезающие девушки в советское время?» «А вы сами посмотрите», — отвечает сторожиха. «Останьтесь на ночь, она вам и явится». Директор был парень боевой и, недолго думая, порешил заночевать в клубе. Все разошлись, он один остался. Ходит по зданию, проверяет, все ли в порядке, а у самого в голове мысли. Ведь из этого факта можно спектакль антирелигиозный состряпать и под борьбу с мракобесием подвести. Скажем, действие будет разворачиваться следующим образом. Вроде некий не особо трезвый паренек задремал в уголке и очнулся только ночью. А поскольку он решил, что находится в родной общаге, то разделся до исподнего. Очнулся он, значит, и пошел искать туалет. А сторожиха увидала, что-то белое в коридоре качается, со страху в обморок грохнулась. Такое вот примерное содержание будущего спектакля в мозгах у него вырисовывается. Ходит директор по зданию, мечтает, похихикивает в кулак. Вдруг видит, впереди точно кто-то идет. Присмотрелся, девушка. Простенько так одет, юбчонка на ней, блузка, платочек опять же на голове. «Эй», — окликнул, — «ты кто? Чего бродишь в ночной час?» Она молчит, внимания на него ноль. Идет, будто дом у себя находится. Директор за ней. Догнал. Хотел за плечо тронуть. Рука прошла насквозь. Тела нет, один пар. Тут бедолага-директор натурально обомлел. В соляной столб превратился. А эта гражданка, знай себе, шагает. Дошла до конца коридора и в стену. Нет ее больше. Директор от ужаса едва разума не лишился, однако ничего. У него имелась при себе бутылка самогона, хлеб, сало и пара луковиц. Хватанул стакан первача, луковицы захрустела и отпустила. Однако загадка требовала решения. Расскажи он кому про эту ночную девицу, ведь не поверит, насмех поднимут. А то скажут, мол, кончай алкоголем злоупотреблять. Допился бродяг до чертиков. Но ведь не он один видел эту девицу. Вон и сторожиха имела счастье лицезреть. Да, видать, не она одна. Короче, нужны свидетели. И вот он решил организовать опять же вечером вроде как сходку на предмет игры в преферанс. Отыскал трех своих приятелей-комсомольцев, хотя идеологически выдержанных ребят, однако бывших не против расписать пульку-другую. Короче, пригласил их в клуб на вечер. Как известно, в преферанс играют втроем, а четвертый болван сидит на прикупе, то есть свободен. И вот случилось так, что тот комсомольц, который в тот момент исполнял роль болвана, решил прогуляться. Может, в туалет захотел, может, еще по какой причине. Минут пять его не было, игроки уже ругаться начали. И вот появляется и так загадочно улыбается. «В чем дело?» — спрашивает. «А ты обращается болван к директору клуба. Молодец». Тут не понял. «Да как же? Баб сюда по ночам водишь? Какие могут быть бабы? Это привидение. Брось шутить. Тогда тащи ее сюда». Ушел болван и пропал. Нет его. Друзья отправляются на поиски. Вышли в коридор. Глядят, болван лежит на полу бездыханный. Они давай его откачивать, водой в лицо брызгать, по щекам бить. Очнулся. «Где?» — говорит она. «Кто?» «Да баба это». «Нет тут никаких баб». «Значит, точно призрак. Хотел я ее схватить. Куда там? Насквозь через нее прошел». Ужаснулись друзья-товарищи такому делу. Плюнули на карты и пошли по домам. А директор остался. Очень ему любопытно сделалось. Стоит, значит, в коридоре, призрака поджидает. И вот девушка появилась. Он за ней, та опять в стену. На третью ночь он опять в клуб явился. И очень ему хочется лицо ее увидеть, потому как до сих пор он ее только со спины наблюдал. Решил он занять пост именно у той стены, в которой она исчезает. Стоит, ждет. Видит, идет она. На этот раз навстречу. Головку так низко склонил, да еще платочек надвинут на самые брови, лица почти не видно. Директор смотрит во все глаза. Поравнялась. Тут он в лицо ей глянул. И такой на нем ужас узрел, такое страдание, что его словно ледяной волной обдало. Закаменел бедолага, а девка опять в стену и привет. На другой день решил наш директор поподробнее узнать, что же это за дом такой. Начал выяснять, расспрашивать старожилов, кто, мол, в нем обитал. И не до революции, а еще раньше. И выяснил. Некогда, сразу после войны с Наполеоном, дом принадлежал одному богатому барину. Жил барин в нем до какого-то срока, а потом в наем стал сдавать. Однако наниматель там не уживались, поскольку в доме было нечисто. Тогда в нем обосновалось общество презрения сирот и убогих. Ненадолго. Потом торговая палата, потом земство. Каких только управ, служб, контор в нем не размещалось. И все очень быстро съезжали оттуда. Что касается призрака, то на этот счет не удалось узнать ничего конкретного. Вроде есть, а вроде нету. И тогда наш директор решил самостоятельно докопаться до сути. Первонаперво он затеял ремонт. И начал именно с той стены, в которую уходило привидение. И что же? Там-то он и нашел разгадку. Стену разобрали, и оказалось. Она скрывала небольшой чуланчик или даже нишу без окон, в которой обнаружили два скелета, женский и детский. Кости похоронили на кладбище. С той поры привидение являться перестало. А кому эти кости принадлежали, откуда они взялись, так и осталось загадкой. И еще, среди костей обнаружили несколько медиков, принадлежащих к эпохе Екатерины II. Тут, по-моему, скрыто объяснение данного феномена. Ведь в ту пору с крепостными слугами обращались как с рабами. Вспомним пресловутую Салтычиху. А девушка, возможно, была наложницей какого-нибудь самодура. но и на свою голову прижила с ним ребеночка. Чтобы не выносить ссор из избы, ее и замуровали в стене. «И ты считаешь, эта история правда?» — с сомнением спросила Вера. «Раньше в достоверности я не верил, хотя рассказал мне ее тот самый директор молодежного клуба, человек, нужно сказать, весьма преклонных лет и абсолютно не склонный к шуткам и розыгрышам. Он утверждал, что привидение видел собственными глазами, а потом также собственноручно закопал обнаруженные кости. А теперь, после вчерашнего общения с баронессой, я склонен считать его рассказ подлинным происшествием. Меня другое удивляет. И ты, и я беседовали с этой Амалией, словно на обычный человек. Никакого особого ужаса, никаких стоящих дыбом волос. Короче, священный трепет, а тем более животный страх отсутствует. Почему вдруг?» «Не понимаю», — задумчиво произнесла Вера. «А я, кажется, знаю. Ну? По-моему, всему причиной воспитания». «Это в каком же смысле?» «Понимаешь, нам с детства утвердили, никакого потустороннего мира не существует. Все эти призраки, духи, упыри, лешие, домовые, детские сказки. А мультиков на эту тему сколько? И ни в одном нечисть не страшная, а лишь смешная. Точно так же мы относимся и к фильмам ужасов. Да, они иной раз щекочут нервы, но и только. По сути, это всего лишь фантазия». «Но вчера?» «Да, вчера. Я, знаешь ли, вначале даже не поверил, что общаюсь с призраком, думал, все подстроено». «Мною? А кем же еще? И только когда она показалась, пришлось поверить. И все равно особого ужаса я не ощутил». «Может быть, потому что все происходило в домашней обстановке?» «Возможно. Но ведь и ты, насколько я понимаю, не особенно боялась. Иначе как объяснить тот факт, что ты ночью ходил на кладбище? Скажи честно, испытывал страх?» «Как тебе объяснить? Был, конечно, но скорее я чувствовал сильное любопытство. Ну, еще, конечно, надежда, что мне помогут, и мечты мои сбудутся». «Приехали», — неожиданно прервав беседу, сообщил Жюль Верн. «Вон в том доме живет твоя Бурдемагина». Он указал на серую девятиэтажку. «В 108-й квартире. Пойдем?» «Как-то страшно». «Чего ж тут страшно? У мертвецов не боишься, а тут...» «Сто лет не видел ее. Может, и не узнает?» «Узнает. Идем скорее». Поднявшись на лифте на последний этаж, они нашли нужную дверь и позвонили. Открыли сразу же. На пороге стояла Катя. Это была весьма упитанная и при этом невысокая дама, своими формами и пестрой одеждой, напоминавшая расписной детский мячик. «Вам кого?» — действительно не узнав Веру, спросила она. «Наверно, вас», — сказал Жюль Верн. «Вы ведь Бурдемагина?» «Была Бурдемагина, теперь Найденова. А вам, товарищ, чего надо?» «Не узнаешь меня?» — спросила Вера. «Нет, не узнаю. Постой, постой. Ну-ка, повернись в профиль. Кажется, Воропаева. Вера Воропаева». «Вот и встретились старые подруги», — обрадовался Жюль Верн. «Да мы и подругами-то особыми не были», — растерянно сказала Катя. «Ой, чего это я? Проходите». «Можно на кухню», — раздеваясь, заметил Жюль Верн. «Зачем на кухню? Прошу в гостиную». Парадная комната выглядела точно так же, как выглядят сотни тысяч подобных комнат во всех уголках нашей необъятной родины. Недорогая стенка, тусклый глаз телевизора, ковры на стенах и на полу. «Садитесь», — Катя указала на низкую тахту. Вере на коленки почти уперлись в подбородок. «Я лучше на стул», — сказал Жюль Верн. «Ну, как хотите. Чаю? Можно», — ответил парень. Хозяйка удалилась. «И о чем нам говорить?» — шепотом спросила Вера. «Как о чем? Расскажи ей, что к чему, а потом спроси». «О чем она должна спросить?» — поинтересовалась неожиданно появившаяся хозяйка. «Мы вот зачем пришли», — начала Вера. «Помнишь детство?» «Чего-чего? Детство наше. Как летом собирались?» «Ну еще бы», — расцвела Катя. «Лучшее время жизни. Как переехали сюда, все как будто серым стало. Я очень жалею, что мы съехали с кладбищенской заставы. Тут, конечно, вроде как лучше. Квартира трехкомнатная, до работы 10 минут. Но не то. В окно глянешь, домища эти, китайские стены и трубы. Людишки внизу копошатся, как муравчики. Тоска. А там было раздолье. Зимой сугробы в человеческий рост, летом трава по пояс. И птички поют в садах так сладко. Рай! Так чего вы хотели узнать?» «Ты кладбище помнишь?» — спросил Вера. «Конечно. А склеп фон Торнов? Черный такой, из мрамора вроде». «Вот-вот. А свои рассказы про баронессу Амалию?» «Ну еще бы. Эта Амалия типа ведьмы была». «Ты еще говорил, если прийти к склепу ночью, в ненастье залезть внутрь и попросить Амалию о чем-нибудь, то желание непременно исполнится». «Что-то такое припоминается. Это мне бабуська рассказывала. Бабуська много сказок знала. Как вечерами начнет болтать, заслушаешься. Только я все же не понимаю, что вам от меня нужно». «Я вот так и поступила», — потупившись, произнесла Вера. «Как поступила?» «Пошла ночью на кладбище и попросила». «У Амалии?» «Ага». «Ну ты даешь. И что же попросила?» «Мужа». «Мужа?» «Нашла, что просить. Была бы я на твоем месте, попросила, чтобы его мерзавца забрали к чертовой матери. Какой от него толк? Зарабатывает мало, выпивает. На баб посторонних заглядывается. Да только ли заглядывается? Уж не знаю, что и думать. Одно слово, урод. Да плевать мне на него. Дальше чего было? Дали тебе мужа? В том-то и дело. Этого, что ли? Катя оценивающе оглядела Жюля Верна. Очень даже неплохо. Так ты меня на свадьбу звать приехала? Нет, не этого она мне прочь, то другого. А ты? Он мне не нравится. Так ей скажи. Сказал уже. Другого она не желает. Говорит, самого подходящего для тебя отыскала, а я за него не пойду. Вот стерва. Помоги мне, пожалуйста. С радостью, но как? Сводничеством я не занимаюсь. Помоги избавиться от этой Амалии. Дорогуша, с удовольствием бы. Да я в этом ничего не понимаю. Вот бабуська, та, да, другое дело. А где бабуська? Спросил Жюль Верн. Да где же ей быть? В своей комнате лежит. Поговорить с ней можно? Почему бы нет? Она, правда, малость того, с тараканами в голове. Целыми днями молчит, а то шептать чего-то начинает. Ходит, зараза, по квартире, из угла в угол и шепчет, шепчет. А чего шепчет, не разобрать. Годков-то ей, считай, 90, но на это не стоит обращать внимания. Коли разговорить ее, так потом не остановишь. Хорошо бы ей налить рюмашку для разгона. Только у меня нет. Мужик мой скотина, если дома спиртное завелось, в раз найдет. Прячь не прячь, носом гад чует. «А у меня с собой есть», — заявил Жюль Верн, пошел в прихожую и вернулся, неся в руках чекушку. «Хватит столько?» «Вполне», — ответствовал Катя. «Пойду посмотрю, что там бабуська делает». «А ты предусмотрительный», — с добродушной насмешкой произнесла Вера, обращаясь к Жюлю Верну. «Водкой вон запасся». «Всегда таскаю в кармане мерзавчик на всякий случай, ведь не знаешь, когда пригодится сможет». «Бабуська не спит и поговорить с вами может», — сообщила вернувшаяся Катя. «Я ей сказал, зачем пришли, так она обрадовалась». «Скучно ведь целыми днями по дому бродить или в телек пялиться. Идемте». В бабуськиной комнате царила спартанская нищета. Здесь имелись лишь кровать, тумбочка и пара стульев, а из предметов роскоши настенный коврик с пасущимися оленями. В комнате кисло пахло старухиными юбками и давно немытым телом. Сама же бабка, в отличие от внучки, оказалась высокой и костистой, а вид имела суровый и даже как бы надменный. Только голубые глаза по-молодому поблескивали на изборожденном глубокими морщинами лице. Старуха с любопытством взирала на гостей. «Прихворнул я чего-то», — в ответ на приветствие сообщила она. «А мы вас полечим», — заявил Жюль Верн. «Сию минуту все организую, бабуся», — засуетилась Катя. Вскоре на тумбочку был поставлен жостовский, расписанный кроваво-красными розами поднос, на котором высилась старинная рюмка мутно-голубого стекла. Имелись тарелка с кислой капустой, сдобренной луком и постным маслом, наполовину опустошенной селедочницей и кусок черного хлеба. Жюль Верн откупорил бутылку и налил старухе полную рюмку. «Ваше здоровье!» — чинно произнесла она. Одним глотком выпила рюмку, ухнула и громко испортила воздух. «Фу, бабуська!» — поморщилась Катя. «Как не стыдно, при чужих-то людях!» «Ничего!» — отозвалась старуха. «Воздух чище будет, а то тухлятины, который день воняет. Катюшка полы помыть ленится. Так чего вам, милые, из-под меня надоть? Расскажи им про старое кладбище». «Про кладбище-то это можно. Только, молодец», — обратился она к Жюлю Верну, — «налей-ка мне еще рюмашку». «А как вас величать, бабушка?» — поинтересовался Жюль Верн, выполняя требуемое. «Зовут ее Ефросинья Филипповна», — сообщила Катя. «Можно просто баба Фрося». Последовал еще один стремительный глоток, потом бабка захрустела капустой. Вера обратила внимание, зубов у старухи во рту еще довольно много. «Про кладбище рассказывать можно долго», — сообщила баба Фрося. «Чего вас на нем интересует?» «Про ведьму им расскажи», — вернула Катя. «Про Амальку безбожную». «А охотно, ребятки, охотно. Эта самая Амалька родных сестриц извела. Со свету жил, другими словами. Ну, ее и прикончили. Батюшка родной приказал, а женишок ейно исполнил. Так без креста, без отпеваний схоронили. Ночью гроб притащили и в склепину засунули. И стала та Амалька заложенной покойницей, непрекаянной, другими словами. В ад сатана ее не взял, а на небо вовсе путь заказан. Вот и броет она по земле, людям пакостит». «А почему ее в ад не взяли?» — полюбопытствовал Вера. «Думаю, потому что ее на освященной земле схоронили», — сказала баба Фрося. «А таким на кладбище не место. За ограды таковские закапывать надобно. Но они богатые были, что хотели, то и делали. Там и другие такие имеются, вот, скажем, купец Брыкин. Опился до того, что синий огонек изо рта показался. Мальчишка еще, который заживо в смоле сварился. Это уже в нашу пару случилось. Мальчишка чего удумал? Ловил кошек или там собачонку, залазил на леса и животину эту сверхотуру кидал в бак с кипящей смолой. Смотрел, значит, как она мучается, подыхая. Вот его Господь и покарал. Сам следом свалился. Ну и другие некоторые имеются. Вот они ночами встают из могилы бродят. Добрым людям вред приносят». «А вот я слышал, если эту Амалию попросить о чем-либо, может помочь». «Если правильно просить», — отозвалась старуха, — «тогда навстречу пойдете. Только от помощи этой не больно прок будет». «Это почему?» «Если она привяжется, то не успокоится, пока проситель не изведет». «Убьет, что ли?» «Не убьет, а изведет. Изведет — это другое. Ну, как вам объяснить? Ведь Амальке чего нужно? А нужно ей снова человеком стать. Конечно, в натуре это никак не получится, поскольку она давным-давно померла. Но дух-то ее не отошел с белого света. И вот в того, кто у нее чего-нибудь попросит, дух-то ейно и вселится. Пока месть они общались мало, он дух этот спокойно сидит, наружу не высовывается. Если можно так сказать, обживается в новом теле. А как только желание просителя исполнится, дух-то Амалькин свое возьмет. И станет все по-своему делать, а разум того бедолаги в дальний уголок загонит и выпущать от этого не будет. Скажите, баба Фрося, избавиться от нее как-нибудь можно? От кого избавиться? От Амальки, что ли? Зачем тебе? Ты разве с ней якшалась? Тут и оно, что якшалась. Ну и девка, когда же успела? Недели полторы назад. А день-то, день какой был? Не днем это случилось, а ночью. День, ночь, ты не понимаешь, число какое, другими словами. Кажется, 17-е, точно, 17 октября. На Ерофея Мученика. Ага. Совсем хорошо. А погода какие в ту пору стояли? Буря разразилась. И вовсе отлично. Как же ты себя повела? Пошла на кладбище, залезла через дыру в склеп фон Торнов, разделась до нога и заклинание прочитала, как меня ваша Катя научила. Катюшка, так ты, зараза, ее подбила. Ничего не подбивала, заныла Катя. Я давно еще в детстве ей рассказывала. В детстве, говоришь? А ну-ка, прочитай слова заветные. «Ты, дух нечистой красоты», — уныло затянула Вера. «Знаешь», — констатировала старуха, — «похоже, не врешь». «Зачем мне врать? Я, наоборот, к вам за помощью пришла». «За помощью, говоришь? Как же я могу тебе помочь?» «Научите, как избавиться от Амалии». «Да я и сама толком не знаю». «Скажите, Фросинья Филипповна, сколько вы знаете случаев, когда Амалия вселялась в людей?» — перебил диалог Веры и бабы Фроси Жюль Верн. «Кто же о таком рассказывает?» «Но ведь я рассказала». Скинулась девушка. «Ты? Может, и зря рассказала». «Почему это?» «Амалька недовольна будет». «Думаете, она узнает?» «А то нет. Она и сейчас тут, рядом с нами. Все слышит, только проявить свой норов не может. Не ее время. Вот ночью она гораздо на выдумке». «И что же мне сделать может?» «Думаю, лично тебе ничего. А вот ему...» Баба Фроси кивнула на Жюля Верна. «Ему может не поздоровиться». «Почему?» Спросил Жюль Верн. «Сам подумай, а? Ты чего хочешь? Чтоб девка твоей стала, разве нет? А Амалька для нее уже муж сыскала. Вот. Ты как бы ее планы нарушить хочешь. Она этого не любит. Может отомстить». Жюль Верн пожал плечами. «Не очень-то ее испугались. Это ты, парень, сейчас храбришься, а придуть ночью. Чего тогда делать будешь?» «Как-нибудь справлюсь». «Ой, Ли, справился один такой. А может и не один. Слышал я, что эти заложенные с добрыми людьми делают. Страх такой не приведи, Господи». «Как же с этими заложенными справиться?» Поинтересовался Жюль Верн. «Способ есть какой?» «Способ. Он давным-давно известен и в литературе зафиксирован. Сам Николай Васильевич Гоголь в книжке своей писал. Вий, книжка называется. Читал, наверное?» «Читал». «Вот. Помнишь, хлопец ведьму в церкви отпевал? Вокруг себя круг мелом очертил, а потом давай молитвы читать да креститься. Жаль, не помогло. Слабину дал. Ну да бог с ним. Ты сам-то крещен или как?» «В детстве бабка крестила, только креста не ношу». «А зря, надеть бы нужно. Это первое от нечисти средство». «Ну а дальше, как у Николая Васильевича. И в глаза нечистикам глядеть не нужно. Вообще смотреть в их сторону не стоит. Загрызут». «С ним-то понятно. А как быть со мной?» — тоскливо спросила Вера. «С тобой, голуба. Ты таки хочешь от нее избавиться? Трудненько. Был, помнится, один способ. Бабанька моя мне про его рассказывала. Еще при царе батюшке-то случилось. Один паренек имел зазнобу, но вот родичи ее паренька этого в расчет не принимали. Не глянулся он им. Он был из купцов, правда, не особо богатых, и зазноба также из семейства купеческого. Но ее отец с матушкой решили породниться с дворянской костью. И нашли ей женишка, хоть и бедного, но родовитого. Принюк и так, и эдак, а те ни в какую. За дворянина пойдет наша дочка, и все тут. Кто-то его надоумил сходить на кладбище и попросить безбожную Амальку посодействовать. Он вот как-то и выбрал самое подходящее время аккуратно Ерофея Мученика. Нужно тебе сказать, в те поры склеп этих немцев, забыл, как их звать величать, был еще не порушен. Тогда с этим строго было. Баловства никто не допускал. Даже двери у склепа не запирались. Хочешь смотреть, заходи, смотри. Ну вот, этот парнишка явился на кладбище в самую бурю. Дождь хлещет, ветер воет. Влез внутрь, исполнил все, как полагается, и с надеждой пошел домой. А в скорости, по егоному желанию, значит, и обернулось. Дворянчик, за которого девку прочили, скоропостижно Богу душу отдал. Чахотка у него оказалась, что ли. Но девки на батюшку с матушкой не сильно горевали. Зачем им больную взять? А паренек тут как тут. Прошу, мол, руку вашей доченьки. Был он парнем справным, высокий, смотрит орлом, волос светлый да кудрявый. Ну и согласились они, выдали девку свою за него. Дел